Новоприобретенные научные и математические познания позволили соотнести земные географические координаты с системой координат, используемой в порталах. Теперь я мог перемещаться в любую точку планеты, зная ее точное навигационное положение, получить которое при наличии спутниковых карт в общественном доступе, не составляло никакой сложности. Разве что точность упала еще сильнее, в результате чего очередная крыса перемещения не перенесла, скончавшись смертью храбрых, но дав нам необходимые сведения для внесения поправок. Базу синдиката мы застали в процессе подготовки к переезду на новое место. Еще несколько часов, и могли бы никого здесь не застать. А так получилось более чем хорошо. Выросшая магическая сила и усиление заклинаний артефактами позволили расширить зону работы слабости на всю территорию базы и прилегающей местности. Оставалось только взбодрить вампира, тоже попавшего под удар, порции крови и приказать ему стаскивать в помещение всех обессилевших людей. Свои вооруженные силы я планировал развернуть в количестве одной роты спецназа со средствами усиления, то есть 100-150 чел вампиров. Большие формирования создавать бессмысленно, не зная численности и возможностей противника. Обращать каждого бойца в отдельности было невыгодно как по времени, так и в энергетическом плане, поэтому использовал возможности обруча и модифицировал ритуал. Теперь преобразование одновременно проходило 8 человек, размещенных в стационарном ритуальном круге. По мере обращения Федя забирал закончивших преобразование вампиров и клал на их место новых. Мне же оставалось только контролировать и подпитывать процесс, настраивая его под конкретные физические данные того или иного человека. Повышение уровня магии крови, наличие артефактов и обилие запасов наиболее подходящей для ритуала человеческой крови позволили создавать очень качественные изделия, не уступающие по возможностям барону или даже барсу, но еще и адаптированные под условия земли. Упор делался на скорость, реакцию и координацию движений, чуть в меньшей степени, магическую защиту от взрывов, пуль, осколков и враждебной магии, сила и выносливость, по остаточному принципу. Не забыл и про усиление магии тьмы. Ритуальный нож, все время собирающий дымку в пассивном режиме, вызвал некоторые опасения даже у меня самого. Стоило его достать из ножен, концентрация не самой доброй магии оказалась столь велика, что вполне могла повредить обычному человеку, просто находящемуся рядом. К счастью, сам я таковым уже не являюсь, а вампиры обладают повышенной устойчивостью. Новообращенные, начавшие приходить в себя, получали литровый паёк и добровольно-принудительно заключали магические договоры по доработанному тексту, исключающему двоякое толкование. Каждый из них подвергался краткому допросу в виде собеседования. Требовалось выявить наиболее компетентных специалистов, чтобы назначить из их числа инструкторов по боевой подготовке и младших командиров. Параллельно выяснился ряд интересных моментов. Мне удалось застать базу в самый неподходящий для ее владельцев момент. Главы синдиката как раз прибыли для обсуждения вопроса дальнейшей его работы, прихватив с собой большую часть своей личной охраны и, что самое приятное, материальных ценностей. И если несколько сотен килограмм готового к продаже продукта меня не слишком интересовали, то более 4 миллионов условных единиц денежных знаков в различных валютах, более чем. По сути, грабить банки теперь не было никакого смысла. И это еще не говоря о деньгах, лежащих на различных счетах по всему миру, к которым у меня теперь был свободный доступ, казначей синдиката, а теперь уже мой, сообщил о 44 миллионах вечно зеленых, из которых, правда, только треть являлась чистыми и не отслеживалась спецслужбами. По живой силе все тоже вышло неплохо. После завершения ритуала в моем подчинении оказалось 193 вампира. К сожалению, обученными воинами, имеющими боевой опыт, было меньше половины, 88 человек, остальные же оказались либо новичками, набранными из банды бедноты, либо вообще не боевыми юнитами, помощниками, секретарями, любовницами. И да, среди вампиров теперь было и 28 женщин. Когда я узнал об их наличии на базе, первой мыслью было отпустить, но, изучив подробнее полученные от обращенных сведения, переменил свое решение. Многие из них были крепко завязаны в незаконной деятельности, а остальные им просто не повезло. Лишние свидетели мне не нужны, да и готовить убирать кто-то должен. В общем, обратил, изменив, правда, вектор развития со скорости на магию крови, сделав из женщины нескольких ценных небоевых специалистов чистых магов. обучу, будут мне амулеты в товарных количествах клепать. Дальше была спешная переброска порталом на остров Сахалин, в глухой лес, отдаленный от всех поселений. Местные духи поведали, что людей не видели уже лет 20, так что место для организации тайного лагеря было более чем подходящее с точки зрения скрытности. Удобства же вампирам особо не нужны, в смысле обойдутся. Обращение и переброска вампиров со всеми материальными ценностями заняли в общей сложности 2,5 часа. Еще 1,5 часа мы организовывали лагерь, простейшие шалаши, небольшой подземный бункер для командного состава, меня и размещение стационарного портала, а также стрельбище, прикрытое духами от посторонних взглядов и ушей. Все вампиры получили от меня комплект военной формы, автомат, разгрузку, пару гранат, ранец патронов и принадлежности для чистки вооружения. Из личного состава выделил 2 человека, имеющих наибольший военный опыт, присвоив им звание сержантов и назначив инструкторами по боевой подготовке с задачей в кратчайшие сроки поднять кондиции остальных до приемлемого уровня и научиться воевать группами по 10 вампиров в стандартных боевых ситуациях. Срок им был дан 6 часов, так что на что-то большее рассчитывать было сложно. Будут поднимать навыки уже в настоящих сражениях, тактику которых я себе представлял примерно следующим образом: прибытие порталом, разведка магическими средствами, атака малоценными юнитами, упырями или големами под прикрытием вампиров, вооруженных огнестрельным оружием. Дальше по ситуации. Себе я отвел роль командира и тяжелой артиллерии в одном лице. Атаковать с шашкой наголо превосходящие силы никакого желания не было. Хотя, опять же, от ситуации будет зависеть. Вернувшись в штаб, переправил с собой 20 вампиров небоевых специальностей и связался с Владом, передав ему, наконец, доступ к одному из секретных счетов наркокартеля, о владельцах которого, по идее, никто не должен был знать. Впрочем, даже если узнают, ничего страшного. Пока расшевелятся, начнется вторжение, и у всех заинтересованных лиц появится масса других проблем. А если и нет, форы в несколько дней должно хватить на замачивание в воде всех концов. 3 вампиров умели управлять грузовыми автомобилями, в связи с чем мы действовали по следующему принципу. Арендовали 3 больших грузовика с водителями, которых сразу по приезду вырубили и заменили своими, после чего начали колесить по оптовым складам Москвы. Вампиры быстро загружали фуры, после чего появлялся я и переправлял коробки с оборудованием, снаряжением и продовольствием в штаб, где их тут же описывали и расставляли по местам. Еще 2 часа в минус, зато теперь у нас был полностью оборудованный штаб и центр сбора и обработки информации, а также оборудование для создания еще 3 аналогичных центров. Влад тоже был временно переведен сюда устанавливать и настраивать оборудование. Помощь ему потребовалась только 1 раз, когда нужно было вывести 2 кабелей для подключения электричества и интернета из городских коммуникаций. Ясное дело, незаконно, но Влад меня уверил, что все на мази. Все административные пароли к серверам провайдеров родного города у него давно лежали в отдельном зашифрованном файле и автоматически обновлялись. Удалось также потестить свою новую способность хакер, пока на собственных серверах. Влад назвал меня читером, но 2 выявленных дыр в защите обещал к утру закрыть. Надо будет попробовать прокачать способность посильнее, мне понравилось. Чувствуешь себя этаким не из матрицы. Думаю, обычно хакерство довольно скучное и долгое занятие, но когда интуитивно чувствуешь, куда нужно нажать, чтобы система сдохла или упала прямо в твои загребущие ручки, то все сразу становится куда веселее. Последнее, что сделал, сформировал столб духов, о котором узнал от мудреца из башни, ища метод магической разведки местности. Мне требовалось знать обо всем, что происходит в городе и окрестностях. В идеале, вообще на всей территории страны. С последним пришлось обломиться, первое же было возможно. Столб духов представлял собой своеобразный контракт, работающий без непосредственного участия мага. Любой дух, оказавшийся в зоне его действия, мог автоматически заключить этот контракт и передавать магу интересующую его информацию за плату в виде магии. На формирование столба пришлось потратить 4000 единиц из сосуда питомца, но это дало возможность обнаружения любых магических возмущений, смерти или массовых всплесков негативных эмоций в радиусе 300 километров. По моим прикидкам, я мог себе позволить поставить и поддерживать 8 столбов духа, но пока решил остановиться на 4, в Туле, Питере, Краснодаре и Екатеринбурге. Глава 30. Сделал дело, гуляй смело. До времени П оставалось чуть меньше 5 часов, и я решил просто оттянуться напоследок. Конечно, не сделанных дел еще было немерено. Проверить боеспособность вампиров, оборудовать несколько запасных баз, создать сеть порталов, организовать сбор крови, развернуть альтернативную разведывательную сеть, раздобыть по капельке крови нужных людей, создать несколько убойных артефактов, те же доспехи. Дел было много, но решил на них забить, и было на то две причины. Во-первых, задолбался, и так пошу без отдыха, как папа Карло. Во-вторых, Влад, наконец, нарыл кое-какую информацию о моих коллегах. Как я и подозревал, спасителем мира я стал не в одиночку. В сети появились два канала на Ютубе и один блог на немецком языке. На видео было видно, как две девчонки из Америки, 17-14 лет, демонстрировали свои новоприобретенные таланты, одна состаривала предметы, другая создавала странные разноцветные фигуры, ведущие себя подобно воде в невесомости. Немецкий же блогер довольно лихо сжигал различные электронные приборы, подобно портативной установке РЭП, радиоэлектронной борьбы. Что сказать, не впечатлило. Это был явно не мой уровень. Возможно, их можно было сравнить со мной сразу после получения магии, когда я еще не набрал навыков и способностей убитых существ. Покупка же артефактов, особенно меча и обруча наследника, вообще выводили меня за пределы человеческих возможностей, ставя по разрушительной силе на уровень между бомбардировщиком и стратегической ракетой с ядерной боеголовкой. Опять же порталы, магия крови. Конечно, показанные фокусы могли быть далеко не всем, что они могут, но и показанного было достаточно, чтобы понять, что способности каждого избранного в целом довольно однобокие, возможно, адаптированы против какого-то конкретного противника. Если это так, то мне, предположительно, придется сражаться с чем-то из плоти и крови, возможно, с магической поддержкой. Неожиданности возможны, но если все так, как я думаю, то ничего запредельно сложного в ожидаемом испытании не было, а раз так, то можно не рвать шподметки, а удовлетвориться достигнутым. Ну и оттянуться, как следует. Кто знает, может, это последний мирный день на Земле. Способ был выбран банальный, а потому беспроигрышный. Приодевшись в дорогом бутике, смотался на Сахалин, прихватив четверку вампиров-телохранителей, благо этого добра у меня теперь было предостаточно. Личные телохранители мафиозных боссов составляли чуть ли не треть всех завербованных. Отобрал среди них четырех самых шкафообразных. Время шло к ночи, но арендовать лимузин на сутки оказалось легко. Учитывая запрошенную за срочность сумму, я бы и сам не отказался, раньше, за нее поработать сверхурочно. Попросил водителя отвезти нас в самый большой и крутой столичный клуб, где собирается молодежь 18+. Доехали за полчаса почти без пробок. Платные парковки и эвакуаторы расчистили центр города, как никогда, одновременно создав большие проблемы у жителей столицы. Всегда так, одни проблемы решаются за счет создания других. Клуб, действительно, оказался крупным, причем забит он был под завязку, выступала молодая, но, видимо, уже ставшая известной группа. Ее название мне ничего не сказала, так что я его тут же забыл. Музыка меня в данный момент не волновала, в отличие от клубной тусовки. Точнее, женской ее части. Наличие вроде как невесты меня нисколько не волновало, так как она в мире ином, то есть, считай, нету. Стоять в длинной очереди, выстроившейся на входе, естественно, не стал, небось, еще билеты какие-нибудь потребуют или приглашения, да и просто не захотел так глупо тратить время, вместо этого отправил двух телохранителей на лимузине в ближайшую гостиницу снять номер люкс. С оставшимися же нас внутрь под отводом глаз перенес дух, ему это раз плюнуть. Отправив одного телохранителя в бар за выпивкой, стал изучать собравшихся небольшими группами людей на центральной площадке. Меня тоже заметили, уже через пару минут вокруг начали собираться незнакомые женщины, привлеченные пассивной магией. Парочка даже была вполне в моем вкусе, но это было бы слишком просто, поэтому решил пойти другим путем, найти ту, что по-настоящему зацепит. Не получится, тогда и воспользуюсь легким вариантом. Через 5 минут цель была найдена. Это была молодая девушка с густыми темно-каштановыми волосами, с сногсшибательной фигурой и правильными чертами лица, практически лишенными косметики, за ненадобностью. Единственный минус, она была не одна, а в компании с одной девушкой и тремя парнями, но тут мне повезло, на сцене как раз заиграла музыка, И я со словами «позвольте вас пригласить» просто утащил заинтересовавшую меня девушку на танцпол, пока ее парень удивленно щелкал клювом. Девушка же не сразу поняла, что происходит, когда же до нее дошло. «Всего один танец, пожалуйста», — сказал я, не дав ей окончательно решить, достаточно ли просто вырвать руку из моей ладони, или же следует еще дать пощечину за хамство. При этом мы оказались почти вплотную друг к другу посреди толпы танцующих людей. Девушка несколько секунд сердито на меня смотрела, но потом ее лицо немного смягчилось, и она, нехотя, кивнула. Первый танец плавно перешел во второй, второй в третий. Потом я предложил отойти и немного выпить, пообщаться. Девушку звали Мариной, и у нее на сегодня не было каких-то определенных планов. Про парня, с которым она пришла, мы без слов договорились не упоминать. Правда, тот сам нас нашел таки через полчаса, отвод глаз рулит. К его удивлению, Марина уже совершенно не горела желанием уходить от меня, а пара вовремя нарисовавшихся телохранителей окончательно его добила. Еще через полчаса, два коктейля и четыре танца у партнерши начало сносить крышу. Идея уйти с концерта и прокатиться на лимузине была воспринята с воодушевлением. Всю дорогу до гостиницы мы с упоением целовались, и, будь у меня такое желание, начали бы безобразие еще в салоне, но предпочел немного потерпеть, чем потом снова одеваться-раздеваться. Марина же с трудом дотерпела до номера и буквально набросилась, стоило нам оказаться одним. Долго меня упрашивать не пришлось, и через пару минут мы оказались в постели. Без одежды фигура девушки оказалась еще лучше, чем в ней, что бывает, к сожалению, не всегда, а явное желание только добавляло удовольствия. Несколько смутил лишь один факт: она оказалась девственницей, а я, не ожидая подобного, действовал несколько грубее, чем следовало бы. Однако незаметное применение ритуала кровавого восстановления, вот уж не думал, что первое его применение произойдет так, решила все проблемы, и на второй круг мы пошли с куда большим энтузиазмом. «Ты надолго в Москве?» – спросила Марина, водя кончиками пальцев по моему лицу и прижавшись всем своим роскошным телом. «Я часто сюда приезжаю, особенно последнее время. Папа меня убьет», – не в тему вдруг сказала она, без всякого, впрочем, сожаления в голосе. «А тебе уже есть 18? Это так важно?» – напряглась девушка. «Понятненько, да не особо». Мы замолчали. Марина думала о чем-то своем, еще крепче ко мне прильнув, а я отсчитывал последние секунды до часа П. «Влад, время вышло, докладывай». Видеоколлег с Ютуба исчезла, блог пока работает. Странных новостей нет. Что с подготовкой? Сайт запущен, зеркала по всему миру работают, оборудование смонтировано. Заливка информации из интернета идет непрерывно. Нанял десяток знакомых фрилансеров для сортировки данных и мониторинга новостей. Арендованные склады заполняются с небольшим отставанием от графика. Во второй половине дня можно будет вывозить. Там все необходимое для автономного проживания тысячи людей на срок не менее года. Вроде все. Молодец. Обустраивайся в штабе. Домой не возвращайся. Если что забыл, потом заберем. Будем считать, что наши телодвижения уже кто-нибудь засек. Переходим на осадное положение. Хорошо, Хуан. Ну что за имена, а? Доложить о готовности. Два взвода полностью готовы и экипированы. Оружие проверено. Боеприпасы выданы. Два взвода готовы частично. Нет трех человек, которых ты забрал в телохранители. Остальных я даже сортиры чистить бы не послал. Так плохо? Ну не совсем. По сравнению с обычными людьми они неплохи. Скорость, реакция, сила. Но опыта нет. Их гонять еще и гонять. Отбери самых перспективных во взвод поддержки. Остальных будем использовать для разведки боем. Кто выживет, получит опыт. Ну а нет, значит, нет. Всем выдать оружие и боеприпасы. Переброска в зону боевых действий возможна в любую минуту. Принято. Закончив с внеочередным сеансом связи, провел рукой по рассыпавшимся волосам Марины, отчего она тихо мурлыкнула. Да вот так, пожалуй, и нужно встречать конец света. Подумав, сформировал между нами кровную связь, усиленную с помощью полученной недавно крови девушки, хотя при текущем развитии способности магии крови это не сильно требовалось. Теперь я всегда смогу почувствовать, что с ней происходит. Собирался было продолжить постельные упражнения, но меня грубо прервало сообщение от столба духов. На чистом полотне магического радара вдруг возникла яркая точка, потом еще одна, и еще две, три, шесть, десять, двадцать. Глава 31. Поехали, мне пора, тихо сказал я засыпающей девушке. Что, «Куда?» – она удивленно распахнула глаза, смахивая сонливость. «Как обычно, спасать мир», – ответил я, наклоняясь и целуя мягкие, сладкие губки. «Можешь поспать, а утром мои люди тебя отвезут, куда скажешь. Может, останешься, не сегодня, но не думай, что так просто от меня отделаешься. Оставлю с тобой парочку бодигардов, а то что-то у меня предчувствия нехорошие. Еще бы нет, если вся контролируемая территория уже в крапинку». Быстро надел штаны, накинул рубаху и, не заморачиваясь остальными шмотками, махнул Марине рукой на прощание, выскочив в коридор. «Вы двое здесь, охранять девушку. Если что, хоть сами дохните, но ее спасите. Остальные за мной». По привычке мысленно скомандовал я. Так получалось намного быстрее и доходчивее, чем словами. И услышать никто посторонний не может. В коридоре никого кроме нас не было, так что сформировал портал прямо здесь. На Сахалин переносился уже одетый в армейский камуфляж и ботинки, магический доспех, до этого прикидывающийся браслетом на ноге, расползся по всему моему телу и принял требуемую форму. Мимоходом подумал, что одежду можно было вообще не покупать, но сам же себя перебил, не стоит слишком полагаться на покупное могущество, да и не модельер я ни разу, который может модные шмотки на себе представить во всех деталях. Вот камуфляж, это да. «Влад, как наши дела?» Связался я со штабом. «Так себе, сотовая сеть упала, везде, по всему миру. Городская, вроде, пока держится. С интернетом тоже беда. Кто-то атакует все крупнейшие порталы разом, и о небольших не забывают. Даже к нам попытались вломиться, но пока обломались». «Ясно. У нас гости. Уже несколько тысяч. Начинаем работу по плану». Быстро забежал по земляному пандусу наверх, мимоходом подумав, что стоило бы защитить лагерь, если не столбом духов, то хотя бы парочкой незримых наблюдателей. Впрочем, если враг окажется столь силен и всевидящ, что найдет спрятанный в лесах лагерь готовых к бою вампиров и сам его атакует, то по нему останется лишь лупить крупным калибром, а потом сразу линять, пока ответкой не прибили. Отогнав не вовремя проснувшуюся паранойю, быстрым шагом подошел к ожидающим приказа вампирам. «Боевая тревога», — мысленно произнес я, обращаясь ко всем вампирам, в том числе тем, что остались в штабе, чтобы они тоже были в курсе. «Первый взвод выдвигается, цель неизвестна, быть готовыми ко всему». «Мышь мне», — один из вампиров, заранее проинструктированный, подскочил, передавая коробку с живой мышью. «Жаль, пропустил зрелище, как вампиры их отлавливали». Сформировал портал. Координатная привязка, точка в километре от одной из засветок. Первая пошла, есть прибытие, взводу готовность, приказал я, прислушиваясь к далеким ощущениям смертельно испуганного, но живого зверька. Отправление через 5, 4, 3, 2, 1, 0. С завершением отсчета я перекинул вампиров по координатам мыши, внимательно следя за появившимися отметками на радаре. Духи работали очень оперативно, предоставляя данные в реальном времени. Нужно будет, кстати, о магической маскировке вампиров подумать, чтобы их также враги не могли отслеживать. Я напряженно следил за тем, как вампиры приближаются к метке, до цели 500 метров. Доклад. По идее, они уже должны были что-нибудь заметить. Вижу одиночного гражданского. Ничего необычного. Расстояние продолжило сокращаться. 400 метров. 300. 200. 100. Да что они там, в рукопашную что ли решили идти? 50 метров. 20. По связи доносится всплеск эмоций. Ярость. Боль. Мы закончили. Цель одиночная. Уничтожена. Пришел хмурый доклад командира взвода. Духи подтверждали, отметка медленно гасла, пока совсем не исчезла. Накинул на себя все заклинания защиты и перевел броню в активный режим. Пора посмотреть своими глазами, что же к нам заглянуло. Быстро перенастроив портал, прыгнул к вампирам. Огляделся. Дорога, лес, поле, вампиры, тела, два тела. Один труп обычного колхозника в грязной куртке, второй – мой вампир с развороченной грудью. Оглядел открывшуюся картину внимательнее. Правая рука колхозника несколько выбивалась из образа, это была мощная, жилистая четырехпалая лапа с длиннющими когтями, в которых она сжимала вырванное из груди сердце вампира. Кобздец. Кровь из обоих трупов при моем появлении начала с шипением растворяться в воздухе. Заглянул в менюшку. «Зачем подошли так близко?» – спросил я вампиров. «Мы не думали, что обычный человек без оружия сможет нам что-то сделать», – ответил командир. «Разжалован в рядовые. Командование взводом беру на себя», – сплюнул я, активируя ритуал. «Стоять!» – успел я приказать, прежде чем вампиры успели нашпиговать свинцом поднимающихся упырей. Точнее, одного вампира-упыря и одного демона-упыря. Дубль 2. И чтобы теперь без трупов с нашей стороны. Всем понятно? Да, есть. Понял. В разнобой ответили мне бойцы. Пока формировался новый портал, просматривал менюшку с возможными улучшениями. Демонология давала возможность призывать и контролировать демонов, а также заключать с ними контракты. Полиморфизм позволял изменять форму собственного тела, а также делать его сильнее, быстрее, гибче и так далее. Прикинув, решил, что лишним не будет. Демонологию нужно по-любому брать. Темные знания должны за каждый уровень какую-нибудь плюшку давать. Также вспомнил про другие виды магии, которые так и не прокачал из-за недостатка крови на тот момент. В результате поднял демонологию до 4, магию света, огня, воздуха и ментальную до 6, а полиморфизм до 5. Все до максимума. Это дало мне существенную прибавку к магии, которая на текущий момент составила 440 единиц, что уже было весьма солидно, особенно вспоминая, с чего начинал. Меню темных знаний тут же пополнилось несколькими заклинаниями на выбор, в том числе довольно полезными как раз в данной ситуации, а также присмотрел кое-что интересное из магии тьмы. Взял себе все 3 ритуала и заклинания в копилку. Отрабатывать придется, как всегда, вживую. Жаль, что магия тьмы пока всего лишь на 4 уровня. Блин, магия света уже на 6 уровней, и можно было бы не слабо колбасить демонов, духов, нежити, темных тварей, будь у меня хоть парочка убойных заклинаний этого направления. Нужно будет при первой же возможности покопаться в обруче, его обучающими функциями мне пока так и не довелось воспользоваться. Меж тем портал сформировался, и я осуществил новый перенос. Мышки на этот раз у меня не было, поэтому первым отправился вампир-упырь, и почти сразу за ним остальные вампиры. На этот раз они появились всего в сотне метров от цели, и упырь, следуя моим мысленным приказам, тут же рванул в указанном направлении. Развитая магия крови позволяла не только контролировать упыря, но и видеть его глазами, так что все дальнейшие события я видел от первого лица. Упырь мчался вперед, вырывая комья земли. Цель находилась где-то совсем рядом, но найти ее он никак не мог. Вот юнит на секунду замер, настороженно оглядываясь, и в этот момент на него сзади набросилась стремительная тень. Мощные когти разодрали упырю всю спину, добравшись до жизненно важных органов. К несчастью для нападавшего, упыря это нисколько не смутило, и он тут же сам набросился на раскрывшегося врага. Вампиры тоже не остались безучастными наблюдателями, разразившись длинными очередями из автоматов, каким-то образом умудряясь вгонять большую часть пуль именно в противника, а не окружающие его стволы деревьев или союзника. Ну хоть меткость на уровне. Через пару секунд все было кончено. Нашпигованная свинцом туша врага бездыханно рухнула на землю. А значит, мой выход. Переместившись, осмотрел труп. Да, похоже, именно так должен выглядеть демон-обманщик, еще не нашедший себе прототип для копирования. Мощные четырехпалые лапы с когтями. Гибкие пальцы как на передних, так и на задних. Морда, уродливое подобие человеческого лица с огромной пастью, полной острых зубов. Глянул на проекцию радара, сияющую тысячами ярких меток, и вздохнул. Это будет длинный день. Под действием ритуала с земли поднимался новый демон-упырь. Бывшего вампира не слабо подрали, так что неизвестно, сколько он еще выдержит. Нужно не забывать готовить замену. Вампир-упырь пережил еще 2 переноса, пока его не доломало падение с 20-метровой высоты, немного не рассчитал. К этому времени у меня было уже 4 замены, так что бойня продолжилась во все возрастающем темпе. Время на бой, зачистку и новый перенос становилось все меньше с каждым разом, пока на 5-й цели мы не столкнулись с новой угрозой. Глава 32. Ярче тысячи солнц. Совсем недавно это был обычный загаженный уголок алканавта на окраине деревушки, где собирались выпить и поговорить за жизнь местные завсегдатаи. Теперь их живописные трупы, выложенные в углах начерченной кровью октограммы, существенно меняли впечатление от этого места. Собственно, описание можно было и не читать. Ритуал уже оказался завершен. Демону-обманщику повезло наткнуться на группу теплых, накачанных алкоголем тушек в количестве 8 человек. Теперь на поляне толпилось 16 низших демона, похожих на уродливых собак, 2 похожих на демона-обманщика в истинном облике, но более массивных, покрытых чешуей демона с кривыми мечами и костяными копьями в руках. И все это безобразие находилось под предводительством огромной 3-метровой туши, похожий на уродливого динозавра с рогатой башкой. Рога, идущие в два ряда от утопленных глубоко в череп глаз, загибались назад, прикрывая шею демона сзади и с боков. Длинный тонкий хвост, как у крысы, не мог играть роль противовеса, отчего стойка монстра походила скорее на человеческую. Кожа на его теле внешне напоминала старый асфальт и даже на вид выглядела чрезвычайно прочной. Оценив противника с помощью подобравшегося поближе упыря, связался с оставшимися в лагере вампирами. Второй взвод, готовность 1, тяжи, приготовить гранатометы, 4 осколочных, 2 кумулятивных. У меня нашлось всего 6 вампиров, умеющих обращаться с РПГ-7, а главное, попадать в цель. Их я выделил в отдельный отряд тяжелого вооружения. Для координации действий и оперативной переброски сил переместился обратно на Сахалин, пока доставленные ранее вампиры и упыри подкрадывались к месту прорыва демонов. Демоны тоже не сидели без дела, набросившись на мертвые тела людей и пожирая их прямо вместе с одеждой. Видать, совсем оголодали. Посмотрим, как они справятся с современным вооружением, подумал я, перебрасывая первую партию из 2 гранатометчиков к занявшему удобную позицию упырю. Через несколько секунд к ним присоединились еще 4, а сзади подходили уже немного обстрелянные бойцы первого взвода. Быстро распределил цели между гранатометчиками, на долю секунды подключаясь к их органам зрения. Вампиры с кумулятивными зарядами стали выцеливать большого монстра, а с осколочными – группы мелочи. Пользоваться кровной связью у меня с каждым разом получалось все лучше и лучше. Когда последний вампир доложил о готовности, приказал открыть огонь. Опыт борьбы с демонами-обманщиками показал, что, если не приближаться к ним ближе 100 метров, то они редко обращают на тебя внимание. Эффективная дальность стрельбы из РПГ-7 – 300-400 метров. Вампиры стреляли с 200. Вначале выстрелили все вместе, потом быстро перезарядились и 4 выстрелили еще раз, осколочными в том же направлении, где уже поднялись целые тучи пыли, гари, каких-то кусков. 2 самых лучших стрелков из РПГ-7 установили новые кумулятивные заряды и приготовились поразить выскочившего из огненной ловушки врага, который все не появлялся. Вот пыль осела, открыв вид на разорванные взрывами, истерзанные осколками тела людей и демонов. Живучие твари все еще продолжали дергать конечностями, но это уже напоминало агонию. Гигантский демон, которого я опасался больше всего, моих ожиданий не оправдал. 2 кумулятивные гранаты и куча поражающих элементов от 8 разорвавшихся рядом осколочных сделали свое кровавое дело. Даже начало потихоньку закрадываться мысль, и чего я вообще влезаю. Этих демонов и армия должна без особых проблем раскатать в блин. Однако, подумав, отбросил глупые измышления. К тому времени, как армия очухается и врубится в ситуацию, спасать уже будет практически некого. Не стоит забывать и о личных резонах. Глянул одним глазком в менюшку. Итого дали 2 уровня. 1 возрождение, 82 призовых, доступ к аукциону, а также изменилось отношение с кругом, с ценного ресурса на настороженность. Отсюда вывод, за демонами стоит именно он. Бросил взгляд на поляну, к которой медленно подходили мои вампиры, периодически делая контрольные выстрелы во вздрагивающие тела демонов, ожегшись на молоке, дуют на воду. Попробовал поднять магию крови. Получилось. На поднятие 2 уровней пришлось потратить 320 и 370 литров крови соответственно, но это того стоило. Теперь магия крови достигла 12 уровня. Это было хорошо, как само по себе, так и по причине того, что предел способности все еще продолжал зависеть от уровня, который начал прокачиваться семимильными шагами, всего 3 десятка демонов и целых 2 уровня. Получил 4 новые классовые плюшки. Тут же попробовал использовать кровавый доспех. Интересное заклинание. Походит на кровавую защиту, только лучше, не надо использовать собственную кровь. Можно накладывать на других и не расходует магию при использовании. Отлично подходит для защиты моих вампиров, хотя спешить не буду. Зачарование на крови теперь позволяет мне создавать защитные и атакующие амулеты. Вот на доспехе и потренируюсь. Порабощение крови и марионетка тоже весьма не бесполезны. Сразу появилось несколько идей по их использованию. Интерлюдия 1. Мир Гек, замок круга, центральный зал. Как продвигается наш новый проект? Раздался скрипучий старческий голос в полутьме огромного зала. В целом неплохо. На начальном этапе мы имели некоторое отставание от плана. Количество созданных порталов оказалось ниже запланированного, но сейчас ситуация начала выравниваться. Хорошо. Кивнул старший маг и обратился к коллегам. У меня есть для вас приятная новость. Один из демонов обнаружил мощи мертвого бога того мира. Более того, он сумел их забрать и подготовить портал. Маги возбужденно зашумели. Это был невероятный успех. Во время подготовки подобный сценарий был признан настолько маловероятным, что даже приказы на такой случай вначале думали не давать, но именно докладывающий маг, магистр демонологии Аук, настоял на изменении этого решения, и сейчас получал заслуженные лавры победителя. Удержаться на месте и не отправиться малым телепортом к приемной площадке смогли лишь два архимага-некромансера, но что взять с этих бесчувственных личей? Им уже давно не поднимало настроение даже такое нерядовое событие, как обретение тела божества. Впрочем, в будущем и они не откажутся как следует поработать над полученными артефактами. Когда из арки портала тяжело вышел шатающийся от веса переносимых вещей демон, на лицах магов круга начало проступать недоумение, а у самого молодого, даже презрение. Как кто-то вообще мог признать эти металлические болванки, с наложенным благословением света за мощи бога? Подумал он, и лишь один из архимагов сразу заподозрил неладное. Он быстро втянул воздух носом и с сомнением произнес: «Магия крови». Одновременно он рефлекторно потянулся к амулету телепортации. Но ни он, ни остальные маги круга более ничего сделать не успели. Десяток гаубичных снарядов, накачанных магией и кустарно доработанных, разом детонировал, когда палец демона-смертника с силой вдавил кнопку на самодельной бомбе. Связь с демоном-обманщиком, на котором я испытал действие заклинания «Марионетка», прервалась, больно ударив по моим чувствам. Пришлось несколько секунд приходить в себя и активировать лечебный ритуал кровавого восстановления. Обвешанные заклинаниями и оружием вампиры двух взводов, три десятка упырей и десяток големов крови ждали только моего сигнала к выдвижению. Немедля, настроил уже сформированный портал, ориентируясь на кровь погибшей марионетки, и закинул первую пятерку упырей. Удостоверившись же, что переброска первой партии десанта прошла успешно, начал доставку остальных сил. Особых указаний вампирам и упырям не требовалось, они стремительно растекались по территории вражеского замка, уничтожая всех попавшихся им на пути. Я прыгнул последним, вместе с десятком тяжело нагруженных големов. На каждого из них я потратил сотню литров крови, но это того стоило. Их трехметровые фигуры с легкостью ворочили неподъемные ящики с оружием и боеприпасами. Идея ударить по врагу в самое сердце хоть и была на первый взгляд очень уж авантюристичной, но была мной все-таки принята после того, как выудил из разума демона-марионетки все имеющиеся у него сведения. В его воспоминаниях я увидел огромный замок на холме, наполненный сильной магией, с большим количеством стационарных порталов и ритуальных кругов для призыва, контроля и отправки демонов. На меня увиденное не произвело какого-то подавляющего впечатления. Гораздо хуже было бы, если бы демоны начали атаковать напрямую из своего мира. В этом случае оставалось бы только засеивать собственную территорию печатями тьмы и аналогичными площадными заклинаниями, мешающими самому процессу переброски. А здесь всего-то нужно немного неожиданности, немного наглости, немного магии и очень много взрывчатки, или парочка мощных заклинаний, аналогов атомного оружия нашего мира. Самые забавные, они у меня были. Бить ими демонов на земле я посчитал излишне крутым шагом. Слишком мощные силы призывались, а вот на территории врага, почему бы и нет. Новый мир меня встретил запахом гари, крови, содержимого кишок. Одним словом, запахом смерти. Половина гаубичных снарядов была под завязку заряжена магией света, простейшие благословения, разученное мной на ходу. Тем не менее, из-за пакостной особенности этой магии ослаблять действие заклинаний других школ, многие осколки миновали защитные сферы амулетов собравшихся магов и изрешетили их тела сотнями сквозных дыр. Вторая половина снарядов была зачарована даже более капитально, в каждый снаряд было заложено по 4 боевых заклинания магии крови, взрыв крови, кипение крови, слабости паралич, все массовые и все запредельного 12 уровня. Демонам и магам, обслуживающим порталы, пережившим первый взрыв, можно было только посочувствовать. Контрольные выстрелы вампиров и клыки упырей можно было считать избавлением от страданий. В мире круга я задержался ровно настолько, насколько потребовалось, чтобы сформировать обратный портал на землю. Терять своих юнитов я не собирался, и требовалось обеспечить им возможность быстрого отхода. С собой на землю прихватил разгрузившихся големов. Следуя моим приказам, они сгребли тела всех обнаруженных магов и артефакты, которые удалось по-быстрому выломать из стены пола ритуального зала. Благодаря силе големов, выломать удалось очень много всего, одних алтарей для жертвоприношений, просто сияющих от переизбытка магии, набралось 4 штуки, а были еще магические инструменты, личные артефакты магов. Все это я переправлял на землю по мере поступления. У вампиров же начали появляться первые проблемы. Из темных ниш, раскиданных по всему замку, начали вылезать продукты продвинутой некромантии, умертвия, некроголемы, костяные гончие, рыцари смерти. И было их такое количество, что вампирам пришлось сходу отступать. Заминированные проходы смогли немного притормозить армию нежити, но не остановить ее продвижение. «Мы на месте», — донесся до меня мысленный голос четверки вампиров, за сообщениями которых я следил особенно внимательно. Так как план А, вломиться и всех перебить, похоже, провалился, оставался план в своей наиболее брутальной форме. «Наконец-то, ждите, остальным отступать к порталу», — приказал я. «Упыри их немного притормозят». Решил разменять часть наименее ценных юнитов, чтобы оставшиеся точно смогли выйти из намечавшейся мясорубки. Упыри – восполнимый ресурс, а опытных вампиров, способных на достаточно эффективные самостоятельные действия, еще поищи. Как говорится, за одного битого двух небитых дают. Дальше была авральная переброска вампиров по мере их прибытия к порталу. К моему удивлению, выжили все, хоть без ранения и не обошлось. Ну да на вампирах все заживает настолько быстро, что даже упоминать не стоит. Теперь в мире круга оставалась лишь четверка, что с самого начала имела четкий приказ, как можно быстрее покинуть замок и отойти от него на безопасное расстояние. С этой задачей они успешно справились, так что теперь все зависит только от меня. Разрушив портал в замке, отрезав нежити путь на землю, которым, впрочем, они воспользоваться и не могли, переместился к своему засадному взводу. С их расположения логово врага оказалось, как на ладони. «Ну все, гады, молитесь», — злорадно подумал я, последовательно активируя сразу 2 заклинания класса «Ядрен батон», «Звездное пламя» и «Смертельный шквал», во все глаза наблюдая за активацией этих мощнейших сил и не забывая готовить отступление порталом. А посмотреть было на что. Центральный двор замка круга ярко осветился и вверх устремился гигантский столб пламени, уходивший на 1000 метров в небо. У его подножия начиналось что-то невероятное. Отсюда было не видно в деталях, но одна из стен, оказавшихся ближе всего к пламени, начала стремительно оплавляться и стекать вниз алой лавой, что говорило о колоссальном жаре. Смертельный шквал поначалу был менее зрелищным, просто небо быстро начало темнеть и откуда-то проявилась плотная пелена облаков. Но потом облака становились все темнее, сверкнули первые молнии, и через несколько секунд они сверкали уже непрекращающимся фейерверком. Тучи начали изменять свою форму, вершиной гигантского конуса устремившись вниз. И прямо на моих глазах родился колоссального размера торнадо, по которому в стены замка ударили десятки и сотни молний. Вот неистовые потоки ветра прошлись по огненному столбу, начавшему неторопливо расширяться, захватывая все большую и большую площадь, и я понял, что нужно как можно быстрее отсюда сваливать. Как и предполагалось, слившись, заклинания усилили действия друг друга. Но я не осознавал, что это будет настолько эпично. Титанический столб огня, воздуха и электричества, обрушивающий всю свою мощь на оплот врага. Ветер был настолько силен, что его порывы доставали даже до нашего расположения, и, если бы не сформированная в момент активации заклинаний защитная сфера, то нас уже вполне могло бы затянуть в этот небесный вулкан. К счастью, портал уже был готов, так что я отступил на землю, прихватив оставшихся вампиров, не удержавшись, впрочем, от одного последнего штриха для завершения картины. Перед самым отправлением активировал еще одно заклинание того же класса – землетрясение. Если после такого, здесь останутся хотя бы руины, это будет удивительно. Жаль, не смог досмотреть, что будет дальше. Заклинания еще только выходили на свою максимальную мощность, но после активации третьего батона оставаться было попросту опасно. Взбесившиеся стихии могли растерзать даже того, кто их призвал, несмотря на все защиты артефактов, как раз и предназначенные для того, чтобы не попасть под дружественный огонь. Глава 33. Катаклизм. Переведя дух после столь быстрого и эпичного разгрома противника, заглянул в менюшку, отображающую результат вторжения. У меня было 2 взгляда на возможный результат атаки: оптимистичный, когда один из вторженцев просто исчезает как класс, и пессимистичный, когда эта атака не приводит ни к каким изменениям, Может, этих замков там сотни-две стоит. Действительность оказалась где-то посередине. Хорошая новость заключалась в том, что круг из меню отношения исчез. Плохая же новость, его место занял новый противник, названный просто демоны. А я-то грешным делом надеялся, что эти парни сгинут без направляющей их силы. Зато было еще одно положительное изменение, на которое я тоже очень надеялся, одиночное, миньонов не считаем, уничтожение целого объединения врага было с достоинством оценено системой. Мне было начислено целых 25 тысяч призовых баллов. Изучение аукциона показало, что это очень много. За 100 баллов можно было купить ключи доступа к счету на 10 миллионов английских фунтов, хотя сами по себе денежные знаки имели на аукционе не слишком большую ценность. Причем можно было приобрести одни и те же деньги как за 100, так и за 200 баллов, просто в первом случае тебе пришлось бы изворачиваться, доказывая, что они тебе принадлежат по праву, а во втором, к тебе сами придут нужные люди и решат все проблемы за малую долю. Чуть дороже шли координаты кладов с серебряными и золотыми изделиями, недвижимости, права владения процветающими компаниями, не любыми. Тот же Apple или Siemens так купить не получится, а вот различные стартапы, без проблем. Еще дороже продавались артефакты, которые, впрочем, меня не сильно впечатлили, сам теперь могу делать не сильно хуже. Конечно, это относилось к недорогим вещам ценностью до 100 миллионов евро или 1000 баллов. Вообще выбор был настолько гигантским, что на одно пролистывание полного списка можно было потратить несколько часов. Отсортировав по стоимости, увидел пункт «Стать богом за 100 000 баллов и возвышение за 70 000». Да, тут следует хорошенько подумать. При наличии столь огромного выбора, стоит в первую очередь решить, а чего мне, собственно, не хватает до полного счастья. Поразмышляв, пришел к следующему заключению. Во-первых, мне не хватает информации. Тыркаюсь как слепой котенок. Ну, почти. Хотелось бы знать заранее, к чему следует готовиться. Во-вторых, у меня начинает сказываться нехватка магии. Энергия, израсходованная на уничтожение замка круга, будет восстанавливаться неделю. И все это время артефакты не будут снабжать силой меня. Собственный же регенный запас магии оставляют желать много лучшего. В-третьих, мне бы не помешал некий козырь в рукаве, бьющий все возможные вражеские расклады. Сейчас таким козырем являются мои артефакты, но в прошлом мире враги, скорее всего знавшие о их наличии, не побоялись пойти на прямое столкновение. Прощать им это наглое нападение я ни в коем случае не собирался, а значит нужно что-то, к чему они не будут готовы. Аукционные заработанные баллы после тщательного изучения возможностей позволили решить все эти проблемы. Цена 1500 баллов, цена 3000 баллов, цена 10000 баллов. Эти способности были наиболее близки к тому, что я хотел, укладываясь в мои лимиты по призовым баллам. Не откладывая в долгий ящик, купил все три способности и внутри начало нарастать какое-то давление, от которого меня стало раздувать, подобно воздушному шарику, по крайней мере, таковы были испытываемые ощущения. Лишь через несколько секунд понял, что это меня распирает от гигантского количества магии, что начало формироваться прямо внутри моего тела. Испугавшись, что сейчас просто лопну от такого мощного давления, перенаправил генерирующийся поток магии в сосуд питомца и в хранилище артефактов. Время восстановления потраченных мечом артефактом заклинаний резко сократилось с одной недели до нескольких часов. Вспомнил я о столбах духов, на поддержание которых в рабочем состоянии раньше уходила вся производимая магия. Найдя каналы подпитки, переключил их в максимальный режим работы. Радиус моего видения начал стремительно расширяться, в считанные минуты захватив всю европейскую часть России и добрую половину Сибири. С предвидением и боевой формой пока было непонятно, на периферии чувств ощущается непонятное мелькание, но со всем этим еще придется как следует разобраться. В загашниках оставалось еще 10 500 наградных баллов. Взял на 500 из них биологическое бессмертие, останавливающее процессы старения и позволяющее, теоретически, жить неограниченно долго. Пусть будет, мало ли. На оставшиеся баллы решил купить какой-нибудь мощный артефакт. Отсортировал вещи по стоимости, удалив все дороже 10 000. Сразу в глаза бросилась самая верхняя строчка отобразившегося списка с издевательской стоимостью в 9999 баллов. Лот назывался. Дальше шло скупое описание возможностей артефакта, впечатлившее меня, как говорится, Да печенок, передвижной командный центр, способный даже подниматься в космос, содержащий в себе целый батальон полуматериальных гвардейцев, магических, ограниченно разумных роботов, практически неуничтожимых, пока существует Минолит, так как уничтоженных он может воспроизводить в неограниченном количестве. Всем этим управляет искусственный интеллект, способный работать автономно, но в первую очередь предназначенный для расширения возможностей человека-оператора. Для передачи прав доступа существовал специальный протокол, представляющий собой сложную последовательность мысленных команд, причем отдавать их должен человек, являющийся прямым наследником императора Атлантиды. За 10 тысяч, минус 001, баллов мой организм будет перестроен, чтобы соответствовать этим требованиям, а в память будут загружены ментальные команды для активации управления Минолитом. Понимая, что от такого я просто не могу отказаться, все-таки пробежался по другим возможностям, предоставляемым аукционом. Все было очень вкусным, но до Минолита не дотягивало от слова вообще. Разве что кольцо Соломона, содержащее в себе 10 тысяч джинов, заставило на несколько секунд поколебаться в своем решении, но все-таки нет. Набор рекрутов для меня не представляет больших сложностей, а вот эффективно управлять стремительно растущим войском и сопутствующими службами пока получается так себе. Минолит же создавался как центр управления целой империей. В общем, решено. Запустил процедуру приобретения. На этот раз внесение необходимых изменений не было мгновенным, чтобы организм был перестроен, а новые знания улеглись в голове, требовался где-то час. А раз так, первый взвод, готовность номер один, разделиться на 4 боевых группы. Взвод номер 2, пополнить боезапас, будьте готовы сменить основной состав. Раз уж демоны не захотели самостоятельно покинуть эту планету, то придется их поторопить. Во всяком случае, у себя дома, на контролируемой территории. Другие пусть пока сами выкручиваются, как умеют. Последовательно сформировал целых 4 портала и одновременно отправил группы по разным координатам, усилив каждую 2 големами крови. Именно они должны принимать на себя удары противника, так что можно было надеяться, что будущее сражение закончится без невосполнимых потерь. Запустив процедуру зачистки, продолжил изучение менюшек. Теперь меня интересовали не призовые баллы за выполнение квеста, а то, насколько повысился мой уровень после уничтожения огромного количества противников. Было опасение, что использование артефактов, а не собственных сил, снизит количество получаемого опыта до пренебрежимо малых величин, но оно не оправдалось. За один короткий бой мой уровень вырос с 12 до 28, то есть за одну удачную операцию я вырос на 16 уровней, более чем в 2 раза. Недолго думая, вбухал большую часть взятого в Германии запаса в магию крови, подняв ее на 10 уровней, с 12 до 22. Казавшийся таким огромным кровавый запас оказался потрачен. Из изъятых 13 кубометров, осталось меньше 2, причем их не хватало даже на еще одно повышение. Как обычно, при повышении я получил 10 заклинаний и 10 ритуалов. 4 ритуала создания магических существ, 3 для создания артефактов, 2 защитных, 5 боевых заклинаний, 3 усиливающих, 1 лечебное и 1 поисковое. Отдельно шел ритуал, полученный за 20 уровень. Изучив этот ритуал, понял, что лучше всего провести его заранее, тогда воскрешение произойдет практически сразу после смерти и затраты крови окажутся наименьшими. Кроме того, тогда ритуал можно провести и на себе самом. Неясно, правда, что сработает раньше, воскрешение на крови или система. Если первое, то можно экономить возрождение, что может быть не лишним, учитывая, что количество жизней возросло всего на 3, а не на 16, как было бы до начала квеста. Отслеживая краем глаза ситуацию у боевых групп, начал переброску захваченного в замке добра на север, за полярный круг. В советское время там был построен целый городок для обслуживания подводного флота. После развала СССР это стало неактуально, и люди быстро перебрались в более гостеприимные и теплые места, оставив огромные помещения ремонтных мастерских, ангаров и жилых домов без какого-либо внимания. Отличное место для проведения опасных экспериментов, в случае чего можно и ядрен батоном жахнуть, не опасаясь задеть некомбатантов. Разве что в СМИ поднимут шумиху, что русские опять проводят ядерные испытания, и то вряд ли, сейчас у них есть куда более интересные и злободневные проблемы. Кстати о них, Влад, что у нас по ситуации в мире? Вызвал я своего начальника отдела информатизации. О, я уже думал, что что-то случилось, уже столько времени без связи, отозвался Влад. Если обобщить, то в мире полный писец. Сотовая связь легла, везде, по всему миру. Мощнейшая атака на программно-аппаратном уровне. Сотовые операторы к такому не были готовы. Привыкли, что их защищает сам протокол связи, а спецоборудование для взлома есть только у правительственных служб. Интернет пока держится, но как-то клоками. Где-то вообще нет, где-то захвачены теми же хакерами основные каналы связи. Америкосы паникуют. У них перехватили управление всей спутниковой группировкой. ГПС, йог. Связь, йог. Дальше, хуже. В прибрежных районах, особенно ближе к экватору, настоящий хаос. Из моря на берег тысячами лезут какие-то невиданные твари. Жрут всех почем зря. Корабли просто исчезают. Вначале десятками, сейчас уже сотнями. Следующий этап – тысячи. Скорее всего, их тоже губят подводные монстры, так как дело происходит в теплых морях. Другие новости не лучше, только происходит более-менее локально. В Европе аномальная зона, монстры, хакеры, в США аномалии, хакеры, демоны, монстры. В Китае и Индии, зомби, и монстры, зомби. Перебил я Влада, ну, не совсем. О них говорят, как о буйных психах. На людей они не набрасываются, то есть набрасываются, но не чтобы съесть, а для защиты территории. Ведут себя очень странно. Двигаются как-то не по-человечески, собираются в огромные толпы. В общем, это нужно видеть. Я скачал несколько роликов, пока еще сервисы работали. Ясно. Что дальше? Да все вроде бы. У нас демоны и немного монстров на Дальнем Востоке. Еще хакеры пробуют лезть, но только в крупных городах. Объявлено чрезвычайное положение, аэропорты переполнены. Двое охотников, застреливших демона, взяты под стражу за превышение необходимой самообороны. Все как обычно, в общем. Продолжай работать, сделай подборку самых грамотных специалистов, как по России, так и по всему миру. Интересуют боевые офицеры с опытом организации армии из необученных людей, ученые различных направлений, от биологии до физики и математики, инженеры-машиностроители, архитекторы, специалисты по промышленной химии, технологи, оружейники. Все, кто имеет достаточно знаний и навыков, чтобы восстановить промышленность на прежнем уровне. Еще, агрономы и селекционеры. В первую очередь ищи возрастных, но еще не отошедших от дел, или отошедших недавно. Общая численность. Порядка 3000 человек. Задача ясна, да уж. Попробую пройтись по архивам научных статей и другим открытым источникам, но это будет непросто. Большинство хороших специалистов – люди не публичные. Быстрого результата не жду, но постарайся хотя бы несколько сотен найти в ближайшие сутки, попросил я и резко оборвал связь, так как вдруг пришел зов от двух моих миньонов, о которых, признаться, я уже успел позабыть со всеми навалившимися на меня проблемами. Что у вас, босс, тут с вашей женщиной проблемы? Точнее, перебил я телохранителя, что оставил с Мариной. Вот уж откуда, а оттуда проблем совсем не ожидалось. Демоны и... Держитесь, сейчас буду. Снова перебил я вампира, одновременно формируя на его засветку портал и раздавая приказы резервному взводу вампиров. Не деля силы, всей толпой переместился на метку телохранителя и немая сцена. Двое вампиров-телохранителей, жмущиеся к ним Марина, труп демона-обманщика, четверо незнакомых людей в форме вневедомственной охраны, незнакомый мужчина в деловом костюме, несколько машин и куча чемоданов. При нашем появлении все участники происходящего действа замерли, удивленно вытаращив глаза. Да, это я что-то поторопился. Докладывай. Вслух приказал я телохранителю, дублируя приказ по мысли связи. Босс, мы следили за домом снаружи. Когда внутрь попытался проникнуть демон, приняли его. На выстрелы прибежал хозяин дома. Вампир кивнул на мужчину в костюме. Языка мы не знали и объясниться не смогли. Через несколько минут хозяева начали спешно собираться. Девушка начала что-то кричать. Мы пришли на помощь. Она долго ругалась с хозяином. Видимо, отказывалась ехать. Тогда он вызвал полицию. А я решил связаться с вами. После объяснений хотелось выругаться. Вот же, привык решать дела кавалерийским наскоком. Теперь попробуй объяснись. Хотя ладно, сейчас что-нибудь придумаю. День добрый, господа. Прошу прощения на неожиданное вторжение. Просто мне сообщили, что у вас неприятности, и я не успел разобраться в ситуации. Что? Ты кто такой? Откуда вы появились? Что за чертовщина? Вышел, наконец, из ступора старший мужчина. Я жених Марины, а вы, должно быть, я ее отец. Какой еще, нафиг, жених? Она еще в школу ходит. Хватит обращаться со мной как с ребенком. Тут же приняла пас девушка. Так, давайте-ка обойдемся без лишних нервов. Для начала, никто не пострадал от нападения, медицинская помощь не требуется. Хорошо. Дальше, я так понимаю, вы собираетесь куда-то переезжать. Куда? Это не твое собачье дело. Хмуро процедил отец, лицо которого слегка перекосилось, когда Марина переместилась ко мне за спину. Он хочет улететь в Швейцарию. Пожаловалась девушка. У нас там дом. Не лучшее решение, прямо скажем. Покачал я головой. Аэропорты уже давно не работают, а на месте Швейцарии сейчас одна большая аномальная зона. Чуток приукрасил я действительность. Хотя, кто знает, что за бред? Никакого бреда. Или на вашей лужайке каждый день появляется парочка демонов? Очнитесь уже, это не локальная неприятность. Это происходит повсюду. Не знаю, чем бы закончился разговор, если бы его не прервали события, куда более грандиозные, чем кто-либо мог бы представить всего несколько минут назад. Вначале по земле пробежала мелкая дрожь, от которой по позвоночнику пробежал холодок предчувствия. Купленная совсем недавно особая способность, наконец, сработала, выдав часть столь необходимой информации на ближайшие сутки. И она не радовала абсолютно. Оставалось лишь сжимать кулаки и во все глаза наблюдать небывалое, невозможное ранее зрелище. Под аккомпанемент непрерывного гула, из-за горизонта в небо устремился сияющий столб света. Почти не отставая от него, такой же появился справа, а через мгновение, слева. Более всего столбы напоминали слепящие молнии, ударившие прямо в землю и, по неведомой причине, застывшие в этом состоянии. До боли стиснув зубы, я чувствовал, как радиус контролируемой территории стремительно сокращается. Теперь того количества магии, которую я тратил на отслеживание территории во всей европейской части России, а также части Сибири, не хватало даже на контроль города, в котором были поставлены стабы духов. Это произошло потому, что ценность магии только что резко упала. Рассеиваемой молниями энергии было более чем достаточно для всех духов Земли. Даже те, кто давно заснул из-за ее нехватки, теперь снова очнутся от вековой спячки. И человечеству это не грозит ничем хорошим. Че, что это? Что это такое? Спросил кто-то из собравшихся. Это, дамы и господа, конец нашей цивилизации. На Землю возвращается магия. Конец первой книги.